Но он так делает постоянно и еще громко произносит: «Вот папирус, дорогая Мария», или «Возвращаю тебе эту ветошь, Мария, святая совесть священных архивов», или просто «Святая совесть», когда как, у него есть масса вариантов, и он все время выдумывает новые. Я знаю, что между собой они меня так и называют, «Святая совесть архивов». Если он будет продолжать эти свои шутки, мне придется закрыть ему доступ в архивы. Я его уже предупредила, но он не унимается. Такое впечатление, что ему все равно. А если я это сделаю, двое остальных будут в ярости. Она коротко рассмеялась. Только никому не рассказывайте об этих ребяческих выходках. Сама не знаю, зачем я вам об этом рассказываю. В общем, вот такие они, эти молодые люди. Вы должны быть бдительны, мадам Варди. Ни на что не отвлекаться, чтобы не облегчать вору его задачу. Бывает так, что вход в архивный фонд остается без присмотра. Мсье, там, где хранят архивы, отвлекаться запрещено. За 30 лет от меня не ускользнуло ничего из происходящего в этом зале. Отсюда, из-за конторки, я вижу всех читателей, даже когда работаю. Если происходит что-то подозрительное, я моментально это замечаю. Есть, например, такие документы, которые можно перелистывать только с помощью пинцета, чтобы не оставлять пятен от пальцев. Так вот, если кто-то коснется их ногтем, это не останется незамеченным. Валанс покачал головой. Мария была как дрессированное животное. В течение 30 лет все ее 5 чувств сосредоточивались на одном виде деятельности — охране библиотеки. Наверное, на улице она так же беспомощна, как вылезший из-под земли крот, но здесь и вправду трудно было себе представить, чтобы кто-то мог обмануть ее неусыпную бдительность. «Я вам верю», — сказал Валанс. «И все же, если случится что-то необычное...» «Но здесь не случается ничего необычного». Валанс улыбнулся и вышел. Мария не могла допустить мысли, что в Ватиканке кто-то ворует. Вполне естественно. Это как если бы кто-то попытался обесчестить ее самое. А поскольку никто вроде бы не собирался обесчестить Марию, ну, значит, никто не воровал в Ватиканке. Логично. На улице становилось очень жарко. Валанс был в темном драповом костюме. Некоторые римляне сняли пиджак и шли, перекинув его через руку. Однако Валанс предпочитал петлять, выискивая тень, но не снимать пиджак. Он даже не расстегнул его, об этом не могло быть и речи. А вот Руджери сидел у себя в кабинете без пиджака с закатанными по локоть рукавами. Руки у итальянца были тощие и некрасивые, однако он не стеснялся их показывать. Валансу стесняться было нечего, у него руки были крепкие и мускулистые, но он не стал бы их показывать. У него возникло бы ощущение, что он проявляет слабость, предлагает собеседникам перейти на уровень животного взаимопонимания, а этого он боялся больше всего. Пока вы не показали, что у вас есть локти, никто не может быть уверен, что они в самом деле у вас есть, а это лучший способ держать людей на расстоянии. Руджери как будто не рассердился на него за вчерашний разговор в морге. Он поспешно предложил сесть. «Мы попали в цель, мсье Валанс», — сказал он, потягиваясь. «Утром удалось найти нечто необыкновенное». «Что случилось?» «Вчера вечером. Вы были правы. Мадам Валюбер меня в некоторой степени одурманила. Все-таки жаль, что вы не видели, как она вошла в морг. Я в жизни не видел, чтобы в такое место кто-нибудь вот так входил. Какое лицо, какая осанка, черт побери!»